о котором говорил вчера Мартемьянов, а доблестного пионера с бронзовой волосатой грудью и трубкой в зубах. «Да что толку?» — неожиданно сказал Гладких. «Приплыли они и сели в лесу, как дураки. А ведь тут тогда земля!» И он, сверкнув глазами, мощно повел вокруг своей тяжелой ручищей. Староверы лет через 20 какие десятины подняли. «Видал, как живут?» «Здорово живут, малец!» — воскликнул он с зычной завистью. «А сильно она его покорябла?» — спросил Сережа. «Тигра-то? Покорябла на совесть. Можно бы больше, да некуда. Из кусков, можно сказать, склеили». «Здорово. А вы на них тоже охотились?» «И все-то тебе нужно знать». Гладкий хлегонько прихлопнул его по фуражке. «Охота у нас, малец, на белок. 8 гривен шкурка в старое время. А убивали мы их по 300, по 400 на человека за зиму. А то один год, был я еще мальцом вроде тебя, так много их навалило. По хатам бегали, мы их палками били. Этого стерва очумеет, — говорил Гладких, оживившись, — приткнется к жердине. А тут я хрясь, — он рубанул рукой, показывая, как они это делали. Потом на репцов, птица такая, ее буржуи едят. Бьют их тоже к зиме, чтобы не провонялись». «Я ведь потому спросил», — сухо сказал Сережа. Он начинал подозревать, что Гладких насмехается над ним. «Потому спросил, что у отца вашего прозвище было «Тигриная смерть». «Было да сплыло. Теперь уж он стар стал, в хате мочится. Вот дядька мой, тот, правда, даром, что 80 лет, тот ужасно здоровый. Прошлый год кошку большим пальцем убил. Она в кринку с молоком голову встромила, а он как хватит ее под брюшину, из нее и кишки вон». Чего растянулись?» — вдруг закричал Гладких, заметив, что колонны расстраиваются. «Подтянись! Болтуха, что смотришь? А мать вашу! Мать у меня здорова была!» — продолжал он, снова присоединяясь к Сереже. «Детей рожала, как щенят. И поверишь, до чего дети важки были, фунтов по 14!» Все это было мало интересно Сереже, но в голосе командира звучали такие насмешливые нотки, что казалось, о самом главном он нарочно умалчивает. И Сережа все ждал, что вот откроется оно, это особенное и главное. А оно все не открывалось. К полудню отряд вышел на речушку Садогоу. Гладких отдал распоряжение о привале на обед. Притомившиеся и притихшие было люди повеселели и шумом рассыпались по лесу за хворостом. Деревья стояли, опустив от жары неподвижную матовую листву, но от реки тянуло прохладой. Там уже звенели солдатские котелки. Партизаны, сбрасывая одежду, кидались в воду, визжа и отфыркиваясь, расплескивая голубые сверкающие брызги. Отряд, за исключением 3-4 человек, бездомных, по обыкновению распался на группки. Крестьяне по селам и волостям, рабочие по шурфам и участкам. К бездомным принадлежали вчера только поступивший в отряд Федор Шпак, которого, однако, все уже полюбили за его веселую повадку. Светлые усы и хороший голос. Каждая кучка тянула его к себе. Рудокоп Сумкин с неподходящим к нему прозвищем Фартовый. Рослый, разлезающийся пьяница с опухшим носом, вечно слонявшийся без пристанища. Да Семка Казанок, не имевший никакого вещевого хозяйства, у него не было даже мешка, но присутствие которого в той или иной компании ввиду его боевых заслуг считалось почти за честь. Казанок, впрочем, нисколько не нуждался в этом, приспособив в качестве своего эконома Бусырю. Мешок бусыри всегда был полон до отказа, иная пища